Сталкеры. В загустевшей темноте медленно разгорался огонек керосиновой лампы, слабо освещая уставшие лица людей, собравшихся за круглым столом. Дима поправил фитиль, чуть увеличив яркость свечения, и поставил лампу на стол. Ну вот, снова электричество кончилось. Послышались гулкие торопливые шаги, кто-то уверенно шел по коридору, небрежно позвякивая оружием. Сквозь щели приоткрытой двери, мерно пошатываясь, в комнату мягко проникал приглушенный свет электрического фонаря. Катерина, стоявшая за спиной мужа, напряглась и, чуть подавшись вперед, взяла Дмитрия за руку. Послышался легкий стук, за ним сразу же скрипнули навесы. Острый луч фонарика лег на пол, наполнив комнату туманным рассеянным светом. Дежурный быстро окинул взглядом присутствующих. «Я прошу прощения. Авария на подстанции. По неизвестным причинам автоматика вырубила трансформатор. Ребята пошли разбираться, в чем там дело». Дмитрий кивнул. «Спасибо, Степан». Протяжно скрипнув, дверь осторожно прикрыли. Шаги дежурного стали удаляться и вскоре вовсе затихли. Дмитрий усадил жену за стол и, опустившись на стул, с усилием помассировал переносицу. «Что-то я мандражирую, друзья мои. А ты не накручивай себя». Капитан поддел вилкой кусочек торта, аккуратно уложив его себе в тарелку. «Уже практически все готово, не считая мелочей. Остается назначить день Д и час Ч». Дмитрий неспешно массировал висок. Неприятная ломота в затылке переросла в головную боль. «Что-то не так. Не тот порядок вещей. Друзья, поймите меня правильно и примите это к сведению. Надеюсь, я сейчас выражу общее мнение, обратив внимание на то, что мы находимся в архисложной ситуации. Мы стоим на пороге принятия сложных решений с неясными последствиями и в условиях предельной неопределенности. Это же совершенно очевидно. Мало что понимаю в таком неимоверно сложном явлении, как аномальная капсула, заключенная в ней темной материей, мы с бесшабашной легкостью профанов приступаем к воздействию на этот аномальный объект, совершенно не задумываясь о последствиях». Михей сделал глоток крепкого чая, быстро окинув взглядом присутствующих. «Согласен, нам не хватает информации. Однако выбор был сделан ранее. Мы уже нацелились на опасный феномен. Осталось только нажать на спуск». Дмитрий легонько хлопнул рукой по столу. «И будь что будет?» «Нет». «Не то пальто. Не время бряцать оружием. Аномальную капсулу пока опустим, с ней все туманно и пространно. А вот наличие очень серьезного противника в лице функционеров крупнейшей корпорации превращает наши смелые поползновения в запредельно опасные игры. Именно поэтому мы заранее условились обставить все дело так, чтобы за разворачивающимися событиями не торчали наши уши, чтобы никто не смог увязать нашу деятельность с исчезновением или какой иной трансформацией таинственной капсулы». Он откинулся на спинку стула. «Да и, собственно говоря, меня беспокоит другое». В комнате повисла тревожная тишина. Ксандр опустил взгляд на содержимое своей чашки. Чуть искривив губы в улыбке, он тихо произнес. «Ваши опасения мне понятны. Как и все присутствующие, я догадываюсь, о чем идет речь, и, признаться, обеспокоен тем же». Рик бросил беглый взгляд в сторону Дмитрия. «Дабы прояснить ситуацию, кое-что вы все-таки должны знать». Под вопросительные взгляды присутствующих, чуть отодвинув стул, Ксандр легко встал, тут же растаяв в окружившей их темноте. Сначала звякнуло что-то металлическое, затем зашелестела молния. Через минуту Ксандр вернулся, а к этому времени над столом развернулось объемное отображение Солнечной системы. «Обратите внимание», — Рик занял свое место за столом, — «любое тело в нашей Вселенной, независимо от размеров и форм, в том числе и мы с вами, принимает, преобразовывает и перенаправляет разнообразные и разносторонние космические энергопотоки, динамичные взаимодействия с окружающим миром. В планетарном масштабе, так же как в живом организме, добавляется дополнительный ряд сложных процессов, обеспечивающих должное поддержание внутреннего энергобаланса, что порождает собственные планетарные пульсации массы и формы, неизбежно выражающиеся в изменениях орбитальной скорости, в колебаниях гибко сочлененных элементов кристаллообразного каркаса, влекущих за собой различные глубинные и коровые напряжения. Поскольку это процесс, то, как водится, он имеет свои закономерности, ритм и определенную цикличность. Сброс энергии, ее накопление и перераспределение, синхронизация с внешним миром и снова сброс избытка – это лишь ключевые узлы процесса, состоящие из множества дополнительных факторов. Подобные, сложные, динамические, многоуровневые и многомерные пульсационно-волновые взаимоотношения всех элементов Вселенной генерируют космогеофизические, гравитационные, электрические, магнитные, электромагнитные и другие взаимовлияния и резонансы, которые выступают важнейшими инициаторами ритмики ядра, угловых и орбитальных импульсов планет, а также соответствующих стихийных процессов в ее разбалансированных районах. Особую роль при этом играют такие массивные объекты, как Солнце, так и другие динамичные космические тела. «Рик, ближе к сути!» — Михей допил свой чай и снова потянулся к чайнику. «Согласен. Предисловие немного затянулось. Но, чтобы вы понимали, существуют закономерности, на которые мы повлиять не можем. Однако, обладая знаниями и предвидя грядущее, можно подготовиться. Снизить степень риска, смягчить урон, растянуть протекание процессов во времени или иными способами повысить свои шансы на выживаемость». Словом, достойно встретить неминуемо надвигающиеся испытания. Так вот, в рамках вышеописанного для планетарных систем внешними инициаторами перестроечных процессов выступают гравидинамические резонаторы, которые возникают во взаимоотношениях между космическими телами, в нашем случае между планетами Солнечной системы, циклично вызывая импульсивные всплески выраженных изменений всего комплекса орбитальных параметров, как Земли, так и остальных планет, входящих в систему. Это и изменения в радиусе орбиты, и в положении магнитных и географических полюсов, угла наклона оси, скорости орбитального и углового вращения. Так вот, к чему я вам все это рассказываю? Предыдущая циклическая макроперестройка планетарной системы произошла около 12 тысяч лет назад. И прошла она в такой форме и интенсивности, что ее импульсы в пике своей активности привели к таким глобальным катастрофическим последствиям, что полностью разрушили эволюционное развитие предшествующей цивилизации. Для справки, вы пятая по счету, которую мы знаем. Капитан отодвинул от себя тарелку. Очевидно, были и другие. И что, вы хотите сказать, пришел наш черед? Цикл вошел в свою завершающую фазу. Начало переходного процесса от эпохи относительного спокойствия к глобальным изменениям июнь 1908 года ознаменовался мощно-взрывными грависейсмическими выбросами планеты из трех кратеров, которые образовались в эпицентре гравитационного максимума, кольцевой геоаномалии с диаметром около 2000 км сибирской литосферной платформы в районе подкаменной Тунгуски, с последующей надземной взрывной аннигиляцией выброшенных гравиболидов, придавших мощный импульс к запуску многих побочных процессов. Нами прогнозировался пик интенсивной фазы цикла на 2050-2080 годы. Однако с появлением аномальной капсулы все вдруг изменилось. Она значительно ускорила протекание всего комплекса процессов, сместив их интенсивную фазу на 2030-2050 года. Самое удручающее, что это смещение с ускорением протекающих процессов продолжается. Да вы сами это уже можете наблюдать. Так, в апреле 2012 года из-за серии сильнейших подземных толчков, произошедших неподалеку от индонезийского острова Суматра, произошел раскол индо-австралийской литосферной плиты. Ваша цивилизация подобных случаев еще не знала. О значимости такого события может говорить то, что последствия раскола литосферной плиты чреваты крупными катаклизмами по всей планете, которые будут продолжаться несколько лет. Следующее, не менее важное событие произошло в октябре этого же года. Ураган Сэнди. Точно так. Улавливаешь нить? Он открыл новую эпоху в истории ураганов Атлантики. Если раньше ураганы имели стандартный радиус 150-300 километров, то ураган Сэнди побил все рекорды — 1500 километров. Это принципиально новый тип урагана, а его появление связано с развалом и охлаждением течения Гольфстрим. Подняв взгляд, Дмитрий сосредоточил свое внимание на третьей планете от Солнца и тяжело вздохнул. Значит, мир скоро изменится. Неминуемо и до неузнаваемости. Однако, имея в руках определенный инструмент, мы с вами можем повлиять на суть вещей и ход событий. В комнате воцарилась тишина, которую нарушил Владимир. Теоретически это, конечно, возможно. Но то, что мы задумали, повлечет за собой непредсказуемые последствия, могущие оказаться столь же разрушительными и катастрофическими. Других вариантов нет. Однако все же есть шанс внести определенные поправки и корректировки в скоротечное развитие событий. Безусловно, подобные действия совмещены с некоторым риском, но все же это серьезная заявка на успех. Нужно использовать все имеющиеся шансы. И наши специалисты, проанализировав вашу идею, готовы вынести на ваш суд свои предложения. Михей и капитан заметно оживились, а Александр Рик, приподняв руку и щелкнув пальцами, сменил объемное изображение Солнечной системы на карту зоны отчуждения. Мы рассчитали оптимальные варианты точек размещения ключевых артефактов. Они несколько отличаются от ваших всего на несколько метров, но будут более эффективны в оказании возможных воздействий. Рик обвел взглядом присутствующих. Следующее. Мы рекомендуем сменить оператора. То есть, пусть оператором будет Владимир. Михей выпрямился и недоуменно поднял вверх правую бровь. Мне выражают недоверие? Не об этом речь. Владимир ученый, специализируется на квантовой физике. Кроме всего прочего, он отмечен аномальной зоной и владеет даром перерождения. Все присутствующие перевели внимание на залившегося румянцем Владимира, а Рик тем временем продолжал. «Если вдруг что-то пойдет не так, и ваш оператор нечаянно погибнет, процесс выйдет из-под контроля, и тогда уже точно последствия будут непредсказуемыми и, скорее всего, фатальными». Дмитрий сделал пометку в блокноте. «Хорошо, принято к рассмотрению». Александр вышел из-за стола и оперся руками о стул. Суть нашей идеи проста. Раз уж темная капсула может повлиять на протекание процессов общепланетарных и космических масштабов, ускоряя их течение, то чисто теоретически можно предположить, что она же при определенных условиях может их и замедлить, смягчить протекание, изменить интенсивность. Иными словами, с ее помощью можно значительно смягчить удар стихии и растянуть его во времени, тем самым смягчив вхождение планеты в активную фазу интенсивных катастрофических бедствий. «Вы, наверное, забыли?» Михей раздраженно отодвинул от себя чашку, звякнув ею о блюдце. «У нас на хвосте функционеры общемирового истеблишмента. Нам что, 100 лет оборону держать, пока все закончится? Надорвемся!» Легонько постукивая пальцами по столу, Рик внимательно осмотрел сосредоточенные лица присутствующих. «Поскольку мы с вами знаем о надвигающейся катастрофе и способны предвидеть возможные варианты развития событий, то, опять же, теоретически мы можем запрограммировать поведенческие реакции аномальной капсулы на смягчение и сглаживание разрушительных импульсов, протекающих на планете перестроечных процессов». Заставив всех зажмуриться, под потолком ярко вспыхнула электрическая лампа. «Наконец-то!» Дмитрий потушил керосиновый светильник и убрал его со стола, опустив на пол. Тем временем Рик вернулся за стол, непринужденно откинувшись на спинку стула. Михей помассировал переносицу. «Это сложно?» «Да. Но у вас есть феноменальный инструментарий воздействия, а у нас технология. Умело соединив эти факторы, мы все изменим, направив течение событий в заранее подготовленное русло. При таком раскладе, как вы понимаете, длительного участия не потребуется, так как все будет проходить в автоматическом режиме, согласно заложенной программе». Капитан потянулся к чайнику. «Запрограммируем и сделаем объект недоступным». «Интересно». Размышляя, Владимир закусил губу. «А если на каком-то из этапов потребуется вмешательство для проведения корректировки?» Александр пожал плечами. Думаю, что алгоритм действий будет тот же, что и при запуске программы». Михей и Дмитрий обменялись взглядами. «Нам понадобится время». Рик улыбнулся. «Оно у нас есть. Насколько я осведомлен, ваши нестандартные действия привели к тому, что нашим оппонентам пришлось ослабить хватку. Сейчас они прибегли к изучению сталкерской блогосферы, перехватывают и изучают сообщения из сети, пеленгуют радиостанции и разрабатывают новые стратегические планы взаимодействия. Пока неизвестно, перейдут ли они к тактике открытого противостояния или попытаются задушить нас в своих объятиях. Это покажет время. Ко всему прочему, у них накопилось много своих, краткосрочных и среднесрочных проблем, так что в данное время им не до нас». «Можем проскочить средь...» Дмитрий перевел внимание на притихшего Михея. «И все же оттянуть резину не стоит. Как никогда нужны нетрадиционные, нестандартные варианты решений, стоящих перед нами задач. Если понадобится, мы подключим все наши интеллектуальные группы». Беря слово, Михей приподнял руку. «Реально, что-то подобное уже делалось?» Рик кивнул головой. «Что-то делалось, но подобное впервые». Михей в задумчивости покачал головой. «Идея чертовски хороша. У меня аж засосало под ложечкой. Нужно приступать к работе немедленно». Дмитрий легонько шлепнул рукой по столу, давая понять, что их заседание окончено. «Решено. С завтрашнего утра и начнем». Стали потихоньку расходиться. Женщины принялись убирать посуду, а мужчины вяло потянулись к выходу. Владимир догнал капитана и остановил его в пустынном фойе. «Простите, все хотел спросить, да как-то не решался. А что с нашими друзьями, Александром и Денисом? Какие-то вести есть?» Капитан отрицательно покачал головой. «Нет. Но свою задачу они выполнили. На этот счет у меня нет никаких сомнений». Он перевел взгляд на куст странного растения, подвешенного к потолку. «Обратите внимание на вон тот богатый цветок, что висит почти у самого пола. Этот цветок дал им удивительный артефакт с фантастическими свойствами. Если бы с ребятами случилась беда, он бы тут же завял и опал. А он цветет. Так что будем надеяться, мы скоро их увидим».